Глава 42, в которой император узнает о вторжении кочевников. Глава стражи императорского дворца Мафусаил Покатыла ворвался в покой Всевелдора I в момент, когда тот крутился перед зеркалом, любуясь своим новым парадным мундиром. Портной Левон Перис закончил подгонять костюм по фигуре буквально пару минут назад и теперь стоял рядом в ожидании похвалы. Когда двери зала распахнулись, Всевелдор сразу принял серьезный вид и нахмурил брови. «В чем дело?» — строго осведомился он. «Беда!» — застонал Мафусаил. «Беда, ваше величество!» Перис капризно фыркнул и тряхнул кудряшками. «Что еще случилось?» — спросил Всевелдор. «Срочное донесение из чугунной головы! Золотой дирижабль похищен!» Начальник стражи, тяжело дыша, упал к ногам правителя. «Что?» — перепугался тот. «Как похищен? Кто посмел посягнуть на собственность императора?» «Какие-то неизвестные дети. Подробностей я не знаю». «Но как же так?» — растерялся император. «Что мы будем показывать нашим подданным на параде?» Следом за Мафусаилом прибежал один из его гвардейцев. «Только что сообщили!» — выдохнул он. «На поле в окрестностях столицы совершил посадку неизвестный дирижабль. Он не из нашего флота, и, говорят, весь покрыт золотом». «Ага!» — обрадовался Всевелдор. «Вот и нашлась пропажа. А ты, Мафусаил, думал бы, прежде чем разводить панику. Только и знаешь, что расстраиваешь меня по разным пустякам». Мгновенно успокоившись, император снова повернулся к зеркалу. Портной Перис сдержанно выдохнул. «Простите, ваше величество», — смутился Мафусаил. «Барон Эхо случайно не появлялся?» — спросил Всевелдор. «Я его не встречал». «Так и парад пропустит». «Как я вам в новом мундире?» Всевелдор I покрутился перед Мафусаилом. «Замечательно», — ответил глава стражи. «Вы бесподобны, как всегда». «Значит так», — скомандовал император. «Бегом на поле и проверьте, что с дирижаблем. Если все в порядке, тащите его во дворец». «Есть!» — отчеканил Мафусаил, отдав честь. Он развернулся на каблуках и побежал прочь. Гвардеец едва поспевал за ним следом. Они пронеслись мимо миледи Лионеллы, скрывавшейся в темном алькове. Та с неприязнью посмотрела им вслед. У миледи тоже имелось сообщение для императора, но далеко не самое приятное. Она вошла без стука. Всевелдор уже примерял новую парадную мантию, красную с пышной оторочкой из белого меха. Левон Перис помогал ему стянуть петли толстым золотым шнуром. «Ну что там еще?» — недовольно буркнул император. «Ничего особенного, ваше величество», — учтиво склонилась Лионелла. «Если не считать того, что берберийские кочевники вторглись в наше владение, и у них совсем не мирные намерения». «Как?» — изумился Всевелдор I. «Гамет Наварра напал на мою страну?» «Целая армия кочевников только что перешла границу у наших рубежей с Берберией». «Негодяй!» — воскликнул Всевелдор. «Вероломный бандит! Я знал, что он выкинет что-то подобное! Давно следовало внять твоим советам и прикончить его прямо во дворце. Что же мне теперь делать?» «Отменить парад и отправить войска на границу», — спокойно ответила миледи. «Вот уж дудки», — возмутился император. «Парад состоится. В это мероприятие вложено столько средств, что мы не можем его отменить». «Но вы император, вы можете все», — возразила она. «Я не хочу отменять парад и точка. Зря я, что ли, заказал себе такой великолепный наряд. Отправлю на границу часть войска, а мы пока устроим праздник. Кочевники — это же кучка пастухов на лошадях. Куда им тягаться с гвардейцами императора? Мои солдаты прекрасно с ними справятся. Агамеда пусть приведут ко мне в кандалах. Я лично казню его на главной площади столицы. Но только после парада», — добавил император. Лионелла покачала головой и молча вышла из его покоев. Ее ожидал Рашид Толедо. «Вы уже вернулись?» — мимоходом осведомилась миледи. «Только я, госпожа», — с склонился Рашид. «Один?» Резко остановившись, Лионелла повернулась к Эсселиту. «Что произошло?» «Это все происки девчонки и ее приятелей. Амалия пала жертвой ее козней. Гребун и Левтина попали в больницу чугунной головы». «От Гребуна и Левтина этого можно было ожидать. Но Амалия...» «Девчонка уничтожила ваше заклятие, и, увы, та превратилась в кучу пепла». «Она действительно настолько сильна?» Широко раскрыла глаза Лионелла. «Нет, эту мерзавку срочно нужно изловить!» «Уже, ваше превосходительство», — склонился Рашид. «Она здесь?» «Я доставил ее во дворец. Она закрыта в карцере в подземелье». «Хоть одна хорошая новость», — обрадовалась миледи. «Пойдем, я хочу увидеть ее прямо сейчас». Они быстро зашагали к входу в подземелье императорского замка. «Что-то случилось, пока мы отсутствовали?» — спросил на ходу Рашид. «Император не перестает удивлять меня своей легкомысленностью», — бросила Лионелла Мируан Эсселит. «В страну вторглись захватчики, а он думает только про свой парад. Это лишний раз доказывает, что Всевелдор не способен принимать здравые решения». «Император всегда был несколько недальновиден», — сдержанно сказал Эсселит. «Кстати, миледи, ваше предложение о престоле еще в силе?» — осведомился он. Лионелла остановилась и смерила его насмешливым взглядом. «Придержи коней, милейший», — с чуть заметной усмешкой сказала она. «Я думаю об этом в последнее время. Как только приму решение, ты первым узнаешь об этом». «Жду с нетерпением, миледи», — почтительно поклонился Толедо. «А что с мальчишкой-наследником? Тебе удалось добраться до него?» «Пока я преследовал девчонку, наследник сумел скрыться, но я обязательно настигну его в следующий раз». «Он слишком опасен», — проговорила Лионелла. «Его нельзя оставлять в живых».